Карта души. В древних ведах сказано, что та часть в нас, которая не верит в смерть, никогда не умрет. Это простое определение души не так уж и плохо. Оно точно описывает всеобщую потаенную надежду, что смерть может быть реальной для кого-то, но только не для нас. Психологи обеспокоены этим нашим предвкушением бессмертия. Они утверждают, что таким образом мы пытаемся защититься от неумолимости предстоящей кончины. Но что, если верно обратное? Что, если ощущение бессмертия и существование за гранью смерти как раз и есть реальность? Чтобы как-то подтвердить это предположение, нам нужны факты, так же, как и факты о Боге. Душа столь же таинственна, как и Бог, и оставляет нам свидетельств не больше. В качестве первого факта о душе я предложил бы следующее. В действительности она не настолько персонифицирована, как многие думают. Душа не может чувствовать или перемещаться. Она не следует за вами по жизни, не переживает рождение, старость и смерть. Я просто хочу сказать, что душа не живет обычной человеческой жизнью. И поскольку она еще и не имеет определенной формы, увидеть ее мысленным взором невозможно. Согласно духовным традициям Индии, душа двухкомпонентна. Одна ее часть называется джива и соотносится с индивидуальной душой, совершающей долгое путешествие по множеству жизней, пока не достигнет реализации Бога. Когда ребенку говорят: «Веди себя хорошо, и твоя душа отправится на небеса», то имеют в виду как раз дживу. Джива связана с поступками. На нее влияют наши благие и плохие деяния. Она управляет нашим сознанием, и все семена кармы взращиваются в ней. То, каким ты станешь человеком, заложено в дживе, и жизнь, которую ты строишь, будет с каждым днем менять дживу. Вторая составляющая души – атман. Не следует за нами в жизненном путешествии. Это чистый дух из той же сущности, что и Бог. Атман не подвержен никаким изменениям. Он никогда не достигает Бога, ибо никогда его не покидал. Какой бы благочестивой или никчемной ни была твоя жизнь, твой атман неизменен. И безнадежный злодей, и величайший святой обладают одинаковым качеством души, если речь идет об этом ее аспекте, об атмане. На Западе нет приемлемого соответствия понятию «атман», и посему многие удивятся, что душу препарируют таким вот образом. Мы убедились, что все привычные нам категории жизни – время, пространство, энергия и материя постепенно тускнеют, принимают неясные очертания, а затем вовсе исчезают. Но после них остается все же что-то целостное – сам дух. Джива обитает на квантовом уровне, атман – на виртуальном. Итак, едва уловимый тончайший след «я», который только можно обнаружить на квантовом уровне, Это джива. Когда же и он исчезает, остается чистый дух, атман. Это различие между ними должно оставаться непременно, иначе путь назад к Богу оборвется. Как видим, даже несмотря на то, что они слились в единое целое, как душа, эти два аспекта являются точными противоположностями во многих смыслах. Таково уж противоречие нашей души, вынужденной приспосабливаться к жизни в этом мире, где существует время, мысль и действие, хотя ее вечная обитель – мир духа. Душа вынуждена быть получеловеческой, полубожественной, дабы сохранять нашу человеческую целостность во время молитв, медитации, духовных исканий и прочей духовной работы, совершаемой в устремлении к Богу. И в то же время она должна иметь божественную ипостась, олицетворяющую цель всех исканий. На уровне материальной реальности я не осознаю свой атман. Я хожу, говорю, думаю, не имея ни малейшего представления о том, что центр моего существа находится гораздо глубже. Однако на уровне души я полностью осознаю, кто я. Уровень души – весьма необычное место. Она порождает активность, не будучи активной сама. Вдумайтесь хорошенько. Я перемещаюсь в пространстве туда-сюда, а моя душа никуда не движется, ибо на квантовом уровне происходят просто колебания и вибрации поля. Ничто не меняет пространственного положения, не переходит из точки А в точку Б. Я рождаюсь, старею и умираю. Это события глобальной важности для моего тела и ума. А на квантовом уровне ничто не рождается, не стареет и не умирает. Не существует такой вещи, как постаревший фотон. Для квантового физика наши тела – это просто объекты, как все остальное в мире. Мячик, брошенный из одного угла комнаты, вовсе никуда не катится, лишь вспыхивает и исчезает с умопомрачительной скоростью в разных точках пространства. И с нами все абсолютно так же. Но тут как раз загадок прибавляется. Когда мячик на дну наносекунду исчезает, чтобы вновь появиться на доли миллиметра правее или левее, то почему он не распадается? В конце концов, его какое-то время вообще не было, и отчего же тогда его прежняя форма, размер и цвет должны оставаться прежними? Специалисты в квантовой физике могут даже рассчитать вероятность того, что он вообще не появится, или же что вместо мячика, пересекающего пространство комнаты, вдруг возникнет стаканчик розового желе. Что же сохраняет целостность объектов? Это и есть основное доказательство в пользу существования души. Она склеивает реальность. Она, этот режиссер за кадром, этот руководящий разум. Я могу думать, говорить, работать и мечтать, и все благодаря душе, хотя она и не делает ничего из перечисленного. Все делаю я, и все же мне ни за что не узнать ее, если бы мы даже встретились лицом к лицу. Все, что отличает жизнь и смерть, должно приходить в этот мир посредством души. Сила намерения. Цель духовности – научиться сотворчеству с Богом. Большинство же из нас с детства учили противоположному. Наши способности и умения идут от первого внимания, нет второго. В результате мы зацикливаемся на низших этапах, где страх и нужды, как бы мы их ни отрицали, заправляют всем. На этих ранних ступенях эго безудержно требует своего. Деньги, стабильность, секс и власть посягают на любого члена общества. Важно понять, Бог не осуждает всего этого. И когда люди думают, что обязаны своими успехами Богу, они правы. Когда злодеяния остаются безнаказанными, а хороших дел не замечают, Господь только улыбается. Существует лишь одна реальность, духовная, и ничто не происходит вне божественного разума. Мы проникаем к источнику творчества и разума с каждой мыслью. Что в таком случае наполняет жизнь духовностью? Все сводится к намерению. В начале этой книги я сказал, что жизнь двух людей от рождения до смерти можно отследить при помощи видеокамеры, однако не будет никаких внешних признаков, указывающих, кто из этих двоих верит в Бога. Это правда. Пока вы не станете отшельником или не уйдете в монастырь, ваша социальная роль никак не выкажет степень вашей духовности. Все зависит от намерения. Никакой самый дорогой подарок не возместит нехватки любви. Мы всегда подспудно знаем, когда намерения идут от чистого сердца, а когда они фальшивы. В духовной сфере намерение охватывает волю и цель, ожидание и высшее видение. Если устремиться намерением к Богу, дух возвысится. Если же направить намерение на материальное, укрепится только воля. Стоит вам бросить в землю семя намерения, как тут же начнется путешествие души. Предлагаю список основных намерений, отличающих жизнь духовную. Они представлены в виде желаний. Первое. Я хочу ощущать присутствие Бога. Это намерение вызвано гнетущим чувством отделенности и разобщенности. Когда ты не с Богом, терзающего изнутри одиночества не избежать. Можно пытаться прикрыть его, завязывая дружеские отношения и родственные узы. Но рано или поздно каждому из нас необходимо испытать чувство внутренней полноты и умиротворения. Нам нужно ощутить внутри себя довольство. И неважно, одиноки мы при этом или окружены толпой. Второе. Я хочу, чтобы Бог помогал мне и поддерживал меня. Божественное присутствие наполняет нас и духовными качествами. Рядом с источником все они – любовь, разум, истина, способность организовывать и творить – становятся безграничными. Когда в вашей жизни всего этого пребывает, значит, вы становитесь ближе к своей душе. Третье. Я хочу ощущать связь с целым. Странствие души приводит человека от состояния отделенности к состоянию целостности. вас заполняет ощущение воссоединения. События в жизни начинают упорядочиваться. Разрозненные, бездумно разбросанные кусочки мозаики ложатся точно на свое место. Четвертое. Я хочу, чтобы моя жизнь обрела смысл. Будучи отделенным, человек ощущает пустоту бытия, и излечить ее можно только воссоединившись с Богом. Не ищите смысла вовне. Почувствуйте, что просто находиться здесь и быть самим собой уже осуществление высшего предназначения, задуманного Творцом. Пятое. Я хочу освободиться от ограничений. Если в человеке полно страхов, они наступают свободе на горло, а страхи – естественное следствие отделенности. Когда вы начинаете жить душой, старые ограничения и защитные механизмы потихоньку отпадают. Вместо того, чтобы изводиться о будущем, вы течете единым потоком с жизнью в ожидании дня, когда никакие ограничения не смогут вам воспрепятствовать. Если у вас присутствуют в основном эти намерения, Бог позаботится об их исполнении. Все остальные ваши действия не имеют первостепенного значения. Если кто-то пребывает, например, в тисках страха, то он не двинется дальше первого этапа. Несмотря на все его благие поступки, стабильную семейную жизнь и позитивное мышление. Все мы норовим прикрыть наши ограничения ложными увертками. Это в самой человеческой природе стремиться казаться лучше, чем мы есть на самом деле, особенно в собственных глазах. Но как только вы вооружитесь правильными намерениями, самообман больше не понадобится. Вам по-прежнему придется сталкиваться с потребностями эго, по-прежнему придется продолжать отыгрывать личные трагедии. Все это будет происходить на уровне первого внимания. За кулисами же дух имеет свои инструменты. Ваше намерение подобно черновому проекту, который вы вручаете на согласование Богу, а Он обеспечит его исполнение уже сообразно своей воле. Иногда он прибегнет к чуду, в другой раз просто проследит, чтобы вы не опоздали на самолет до Нью-Йорка. В том, что вас ожидает любое развитие событий, и кроется красота и непредсказуемость духовной жизни. Увы, но люди, которые чувствуют себя особенно сильными и успешными, часто задаются худшими из намерений, когда дело касается духовного роста. Вот наиболее распространенное намерение, не имеющее ничего общего с поисками Бога. Я хочу побеждать. Я хочу самоутвердиться и готов делать для этого даже что-то рискованное. Я хочу властвовать над другими. Я хочу устанавливать правила. Я хочу все контролировать. Я хочу все делать по-своему. Эти желания могут показаться очень знакомыми, ведь их до тошноты заездили в популярных кинофильмах, рекламе и средствах массовой информации. Все они основаны на нуждах эго. И пока наши намерения будут исходить из этого уровня, то и жизнь будет им соответствовать. Таков уж удел жизни в зеркальной вселенной. Встречаешь сотни людей, заблуждающихся в своих целях, поскольку ими полностью верховодит их эго. Многие из очень влиятельных и всемирно известных личностей в духовном плане весьма инфантильны. Если цели и желания основаны на эго, можно добиться многого, но это ничто по сравнению с тем, чего можно достичь, пребывая в единстве с беспредельным разумом и организующей силой. Там, где Бог, сплошное изобилие. Очень жаль, что духовная жизнь стала прочно отождествляться с бедностью, отшельничеством и аскетизмом. Кроме того, там, где Бог, есть беспредельная радость. Мученичество бросило на духовность ужасную тень. Вообще говоря, быть духовным в нынешнее время означает брести этим путем в еще большем одиночестве, чем в былые времена. В обществе с его ложными представлениями о Боге и отсутствием духовных учителей вся ответственность за намерения ложится на тебя самого. Предлагаю несколько ключевых правил, которые оказались действенными лично для меня и, думаю, помогут многим. Первое. Изучите свои намерения. Взгляните на список духовных намерений, приведенный выше, и удостоверьтесь, что понимаете их важность. Ваша цель – идти навстречу своей душе, но движущая сила этой цели – намерение. Поставьте себе задачу с каждым днем хоть на миллиметр покрывать разделяющее вас расстояние. Не позволяйте своим ложным намерениям прятаться под разными масками. Выдирайте их с корнями и работайте над гневом и страхом, привязывающими вас к ним. Ложные цели принимают облик нечистых желаний. Хочу, чтобы другие потерпели неудачу. Хочу свести счеты. Хочу, чтобы негодяев постигла расплата. Хочу взять кое-что не свое. Ложные намерения обманчивы. Их можно разоблачить по сопутствующим им чувствам и эмоциям, страху, алчности, гневу, отчаянию, стыду и слабости. Прислушайтесь вначале к ощущениям. Откажитесь покупаться на них и не теряйте бдительности, пока не нащупаете таящееся за ними намерение. Второе. Ставьте высокие цели. Вознамерьтесь стать святым или чудотворцем. Почему бы и нет? Одни и те же законы природы работают одинаково для всех. Если вы знаете, что цель внутреннего развития – достичь мастерства, то скорее просите этого мастерства. И как только попросили, немедля начинайте свои чудеса творить, не забывая и о себе. Мастерство начинается с видения. Узрейте чудеса вокруг, и вам будет легче порождать еще более великие. Третье. Представляйте себя окруженным светом. Эго цепко держит нас за горло, заставляя ощущать нужду и бессилие. Именно из-за этой мнимой нехватки и возникает жажда завладеть всем, что попадется на глаза. Деньги, власть, секс и удовольствие должны, по нашим представлениям, восполнить всякую недостачу. Но этого не происходит. Можно избежать всего этого набора иллюзий, если представлять себя не в тени, не в борьбе за близость к Богу, но в окружении света изначально. Единственная разница между вами и святым в том, что ваш свет еле-еле мерцает, а его сияет вовсю. Но это различие стирается, если применить принцип подобия. И вы, и он – дети света. Ирония околосмертного опыта в том, что по возвращении люди рассказывают о небывалом восторге. Они купались в ослепительном свете. Тот свет был везде. Свет этот и есть истинное «Я» каждого из нас. Четвертое. Представляйте всех остальных окруженными светом. Наиболее примитивный способ чувствовать себя на высоте – это чувствовать себя выше других. Из этого гнилого зерна вырастает всякое суждение. Покончить с суждением крайне необходимо, и чтобы этого добиться, нужно прекратить делить других по принципу «хороший, плохой». Все окружены одним и тем же светом. Есть нехитрый способ, который поможет с этим справиться. Когда возникает искушение судить других, как бы они этого ни заслуживали, напомните себе, каждый человек поступает наилучшим образом, соответствующим уровню его сознания. Пятое. Укрепляйтесь в своих намерениях ежедневно. На поверхности препятствия на пути к духовности бесконечны. Повседневная жизнь – это какой-то бурлящий хаос, и ее потребностями эго возводит в себе укрепление. Нельзя полагаться на то, что вас вывезет только благое намерение. Нужно методично напоминать себе о своей духовной цели день ото дня. Некоторым легче, если они записывают на бумаге свои намерения. Другим нужно регулярно уделять время молитвам и медитации. Не очень-то рассчитывайте на то, что вы мимоходом повторите свои намерения, и дело с концом. Отыщите свой центр. Повнимательнее к себе приглядитесь и держитесь за свое намерение, пока оно не укоренится в вас. Шестое. Научитесь прощать себя. У эго имеется способ подстроиться под духовность и притвориться, будто все идет хорошо. И мы попадаем в силки себелюбия и заблуждений, когда меньше всего этого ожидаем. Необдуманное замечание, ранящее кого-то, небрежная ложь, непреодолимая тяга слукавить – это знакомо всем. Простите себя за то, что вы такие, как вы есть. Честно быть человеком второго этапа, движимым амбициями и казнимым виной. Это куда более духовно, чем притворяться святым. Отнесите и к себе то же самое высказывание, которое относите к другим. Вы поступаете наилучшим образом, соответствующим уровню вашего сознания. Я люблю повторять определение идеального ученика, данное одним духовным учителем. Это тот, кто частенько спотыкается, но никогда не падает. Седьмое. Научитесь отпускать. Противоречие духовности в том, что ты всегда ошибаешься и одновременно всегда прав. Мы правы, когда пытаемся познать Бога любым возможным способом, а ошибаемся, когда думаем, будто перемены наступят не скоро. Жизнь — это перемены. Нужно быть готовым отпустить сегодняшние убеждения, мысли и поступки, какими бы духовными они ни казались. Каждый этап внутреннего роста хорош, каждый взлелеен Богом. Лишь второе внимание ведает, когда наступает время идти дальше. И когда оно придет, отпустите все отжившее без колебаний. Восьмое. Почитайте то, что свято. Общество учит нас скептически относиться к святыням. Обычное отношение к чудесам, озадаченная настороженность, далеко не многие утруждают себя тем, что роются в сокровищницах мировых писаний. Между тем, каждый святой – это твое будущее. Каждый учитель оглядывается через плечо на тебя, призывая следовать за ним. Посланники Бога в человеческом облике являют собой неизмеримое богатство. Прикосновение к этим сокровищам поможет открыть сердца. В тот самый момент, когда твоя душа пожелает расцвести, слова святого или мудреца могут оказаться благотворной подпиткой. Девятое. Позвольте Богу направлять вас. После всего того, что сказано и сделано, дух либо исполнен силы, либо нет. Если существует лишь одна реальность, то в материальном мире ничто не может быть вне Бога. Значит, если вы захотите чего-то, дух вам это даст. Решить, что придется делать вам, а какую часть работы возложить на Бога, это непросто. Это решение также меняется от этапа к этапу. Нужно познать себя в этом смысле. Никто другой не сможет сказать вам, как поступить. Многие люди жить не могут без тревог, контроля, озабоченности, но при этом у них совсем нет веры. Каждый день боритесь с искушением поддаться этим слабостям. Не слушайте голос, твердящий вам, что вы должны все контролировать, что ничего не выйдет, что нужно постоянно быть начеку, иначе ничего не добьешься. Этот голос прав, ведь вы слишком к нему прислушиваетесь. Вы лишите его правоты, если позволите духу предложить вам что-то иное. Не бойтесь экспериментировать. Намерение – вот наимощнейший инструмент в ваших руках. Твердо скажите себе, что все будет так, как должно быть. Затем отпустите и ждите подсказок. Позвольте возможностям и неожиданностям войти в вашу жизнь. Ваш сокровенный разум знает, что вам нужно, куда лучше вас. Убедитесь, что с вами говорит именно его голос. Возможно, исход дела, за который вы так отчаянно цепляетесь, на самом деле не так хорош для вас, как тот, который произойдет естественным образом. Если хотя бы 1% своих забот вы будете возлагать на Бога ежедневно, то через 3 месяца станете самым просветленным человеком в мире. Помните об этом и уступайте Богу хоть что-то, что угодно, но каждый день. 10. Откройтесь неведомому. Ты не тот, кем, как ты думаешь, являешься. С самого рождения твое восприятие себя зиждилось на весьма ограниченном опыте. С годами у тебя сформировались свои предпочтения и антипатии. Ты научился принимать определенные ограничения. Куча всякой дребедени, нажитой за годы, служит тебе сомнительной подпоркой иллюзии достижений. Ничто из этого не есть подлинный ты. Однако никому не под силу в одночасье заменить ложное истинным. Оно приоткрывается постепенно. Просто взять и сорвать все слои иллюзий болезненно. Потому придется подбираться к своей душе потихоньку, прислушиваясь к собственным ритмам и ожидая подходящих моментов. Нужно помнить главное. Неведомое ждет тебя. Неведомое, не имеющее ничего общего с тем «я», которое тебе давно знакомо. Некоторые расстаются с иллюзиями лишь в момент умирания. И тогда просмотренная в обратном порядке кинолента жизни кажется такой короткой, и все в ней приходящим. Около 1890 года индейский вождь племени черноногих находился на смертном одре. Звали его Исапвомуксика Краухфут. Перед самой кончиной он прошептал на ухо священнику-миссионеру следующие слова. «Что есть жизнь? Сверкание светлячка в ночи, дыхание буйвола зимой, короткая тень, пробежавшая по траве и исчезнувшая в лучах заката». Та часть нас, с которой мы знакомы, гаснет слишком быстро. Куда лучше остановить мгновение и остаться вне времени. Когда вас посетит новый порыв, возвышенная мысль или озарение, которым вы не следовали прежде, откройтесь неведомому. Лелейте его, как новорожденное дитя. Неведомое, единственное, что по-настоящему печется о доле вашей души. Посему будет правильно почитать его наравне со святыней. Господь обитает в неведомом, и когда вы сможете полностью ему открыться, то окажетесь дома, свободными. Дипак Чопра.